В тени, которую отбрасывали нимфы с чашами-светильниками, за встречей примархов следили, опустившись на колени двое. Но если зрители до предела, заполнявшие ярусы амфитеатра, наблюдали за сценой с упоенным восторгом, то у этих двоих происходящее не вызывало ничего, кроме ненависти. И покров тени, и слой пыли на доспехах должны были сделать так, чтобы наблюдатели не привлекли подозрительных взглядов. Но на самом деле такой опасности не было, на них никто бы не обратил внимания. Более высокий из этой пары был облачен в темную броню, на которой все знаки отличия и символика легиона были скрыты под стратегически размещенным налетом пыли и кусками ткани, исчерканными ничего не значащими каракулями. На каждой пластине виднелось множество царапин и вмятин, которые техномастера Сизифия так и не выправили. Воин смотрел на фениксийца с нескрываемым отвращением, содрогаясь от усилий сдержаться и не броситься на пролом, чтобы уничтожить убийцу Феруса Мануса. Воина звали Сабик Велунд, и он был из Легиона Железных Рук. Его спутник, более стройный, носил броню, чернее которой не было среди Легиона Состартес, причем дополнительно измененную так, чтобы уменьшить ее видимость во всех спектрах и свести к минимуму сигналы на любой длине волны. Его звали Никона Шараукин, воин из гвардии Ворона, виртуоз скрытности и палач предателей. Оба привыкли действовать глубоко в тылу врага, но это проникновение было, пожалуй, самой рискованной операцией в их карьере. По крайней мере, со времен Каворы Сарты и Криптоса. «Меня тошнит от одного его вида», — признался Велун, имея в виду Фулгрима, вызывающего в нем омерзение. Шираукин, не отвлекаясь, все так же прижимал к окуляру шлема прицел матово-черного карабина-игольника. Приклад оружия надежно упирался в его плечо. Карабин был модифицирован так, чтобы работать с разными боеприпасами и в разных режимах ведения огня. Компактный инструмент смерти, способный убивать беззвучно как издали, так и с близкого расстояния, поражая цель вихрем сплошных стальных игл. «А ты не смотри», — посоветовал Шираукин. «Слушай. Воспользуйся тем параболическим вокс-вором, что дал тебе Томатика. Он – фратер Томатика. К тому же здесь такая акустика, что мы прекрасно услышим все, что говорят эти предатели. Мне не нужен этот вор». Он практически выплюнул последнее слово. «Пусть так, но он может записать их слова», – напомнил Шараукин. «Брантан и остальные тоже захотят послушать». Велон подумал, что Шараукину стоит напомнить, кто такой Брантан и как следует его называть. Он знал, что Ворон вряд ли примет значение к сведению. Все-таки у их боевых групп, сложившихся случайным образом и разрозненных, была слишком нестандартная организация. Так какая разница, у кого какое звание? Но нет, разница была, особенно теперь, когда Феруса Мануса не стало. Он носит звание капитана. «Ну ладно», — вздохнул Шараукин. «Капитан Брантан точно захочет услышать запись. У меня сложилось впечатление, что принимать решения на основе косвенных свидетельств не в его характере. Даже если источником информации будет кто-то вроде тебя, друг мой». Велунд кивнул, пристыженный этим напоминанием об одной из целей их миссии. Обычно он рассуждал с холодной четкостью машины, но вид примарха детей императора вывел его из себя. Убийца Феруса Мануса беззаботно смеялся, словно не совершил никакого преступления, и одним своим видом еще больше ослаблял честь Железных Рук, до сих пор и неотмщенную. Со дня предательства на Истване никто из 10-го легиона не видел фениксийца, и Велунду казалось, что души погибших товарищей, жаждущие мести, возлагают эту тяжелую задачу на него. Он вспомнил, как фениксиец одним ударом отшвырнул его от Феруса Мануса, и сердце его заколотилось, а металлические пальцы левой руки сжались в кулак. «Сабик, сосредоточься», — сказал Шараукин, заметив состояние товарища. «Моему легиону тоже от них досталось. Делай, что должен, и наш ответный удар станет еще сильнее». Велунд выдохнул. Он понимал, что Шараукин прав, но медузианская запальчивость все еще грозила взять верх. Расстроенный собственным несовершенством, он сосредоточился на том, чтобы вернуть равновесие эмоциям, в которых главными на время должны были стать холерическая энергичность и меланхолическое бесстрастие. В отличие от многих Железных Рук, которые быстро приходили в ярость и потому действовали импульсивно, Велунд давно научился контролировать свой темперамент. По крайней мере, так он думал, пока не увидел на сцене Фулгрима. Воспоминания о том, что сделал фениксиец, разрушили его самообладание с той же легкостью, с какой лазерный резак проходит сквозь пластик. Если бы не вмешательство Шараукина, он мог бы даже выдать их укрытие. «Ты прав», — согласился Велун, стараясь выровнять дыхание. «Я позорю себя, проявляя слабость». «Ненавидеть их не слабость», — отозвался Шараукин. «Используй свою ненависть, брат, оттачивая ее как оружие, занесенное для удара. И тогда в нужный момент она станет еще сокрушительнее». Даже проявляя столь несвойственное ему красноречие, Ворон оставался неподвижным, все так же прижимая к окуляру прицел карабина. «Неужели ты сможешь отсюда попасть?» — спросил Велунд, подготавливая оборудование Воксвора и устанавливая ничем не примечательную черную коробку на штатив. Из его наруча вылезло несколько матово-черных кабелей, которые он воткнул в заднюю часть устройства, тут же возвестившего о начале работы тихим жужжанием. «Да, правда. Они находятся за пределами эффективной дальности моего карабина-игольника, не говоря уже о том, что это примархи. Но искушение есть, еще какое», — сказал Шараукин, продевая тонкий палец в спусковую скобу и слегка надавливая. Дальномер щелкнул, откалибровывая нарезку ствола. «Может, я выстрелю, только чтобы посмотреть, соответствует ли этот твой грозовой орел заявленным качествам. Поверь, у этих предателей нет ничего летающего, что могло бы его догнать. Я тебе верю, но будем надеяться, что проверять это на деле не придется». Воксвор чирикнул, когда Велунд захватил фокус трех людей в центре амфитеатра, и внутри прибора раздалось щелканье поворачивающихся шестеренок. Запись началась. Велунд говорил Шараукину, что услышать разговор они смогут и без прибора. Но Шараукин был прав. Даже несмотря на свое состояние, капитан Брантан захочет сам услышать слова предателей, прежде чем назначать им план действий. Да, железные руки оказались разгромлены в результате предательства на черных песках. Их ветераны были уничтожены, их богоподобный отец сражен вероломным братом. Но это лишь сделало их еще опаснее. Как оглушенный боец, поднимающийся после каждого падения, железные руки вернулись в бой сильнее, чем прежде. Велунд переключился с мыслей о возмездии на людей, стоявших внизу. Примарх железных воинов кружил возле худого человека, закутанного в скрывающие его одежды. Кто был этот человек, признанный достаточно важным, чтобы получить право находиться рядом с двумя примархами, являлось загадкой. Но уже сам факт его присутствия здесь говорил о том, что он был достоин внимания. Слова двух примархов-предателей взлетели к самым верхним рядам огромного амфитеатра. Шараукин и Велун с возрастающим ужасом слушали их разговор, в котором фениксиец объяснял, зачем явился на гидру Кардатус. «Трон!» — зарычал Велун. «Это еще слабо сказано», — прошептал Шараукин. «Думаю, тебе все же следует выстрелить». Шараукин щелкнул предохранителем и сказал: «Думаю, ты прав».